Александр Борисович Чернов. Чемульпа, Владивосток. Предисловие. С начала русско-японской войны минуло больше 110 лет. С того момента, когда я решил в художественной форме изложить свою точку зрения на шансы прорыва крейсера «Варяг» из порта Чемульпа во время неравного боя с японской эскадрой, скоро пройдет 10. То, что начиналось как шутка в споре с форумными приятелями, привело к весьма неожиданному результату. Авторов, пишущих о той трагичной для нашей Родины войне, о различных вариантах ее альтернативного хода и исхода, стало много. И это хорошо. Когда я только начинал выкладывать первую книгу на самиздате, у меня кто-то спросил, а зачем я это пишу? Спустя 10 лет до меня, кажется, дошло. Один из моих читателей, ныне живущий в Израиле, написал, что его сын, прочитав «Варяга», победителя который ему понравился, решил бегло просмотреть, а как там все было на самом деле. В общем, в результате, парень всерьез и надолго заинтересовался историей России. Некоторые считают, что я должен был запретить Борисычу писать продолжение истории, которую я начал, и использовать моих героев. Не совсем понимаю, а почему, собственно. Мы делаем одно дело, пытаемся сделать историю России максимально интересной для неподготовленного, как правило, молодого читателя. В надежде, что кто-то из юношей, обдумывающих житие, заинтересуется и первоисточниками. Что же по поводу героев, то большинство персонажей у меня – реально жившие и воевавшие в той войне люди. И если бы кто-то из них возмутился тем, что я про них написал, то явились бы ко мне во сне и потребовали сатисфакции. Тоже хочу сказать и Александру Борисовичу, пусть будет осторожен. Работа с историческим материалом, с душами и памятью ушедших наших предков, дело ответственное. В общем, как автор первой альтернативы о прорыве «Варяга» я категорически не возражаю против использования моей идеи и героев другими авторами. Желаю удачи Борисычу в написании его новых книг и удовольствия от чтения всем нам. Больше варягов, хороших и разных. Глеб Дойников. Необходимое пояснение. 12 ноября 2010 года я не смог устоять перед душевным порывом или, если угодно, искушением и засел за переделку всего того, что стало впоследствии вторым томом в серии романов Глеба Дойникова в жанре альтернативной истории, военной фантастики о варяге, победителе. Первая книга цикла «Варяг. Победитель» вышла в начале 2009 года, вторая «Все по местам. Возвращение варяга» к лету 2011. Понимая, что кому-то это может показаться банальным плагиатом, в начале работы над МПВ-2 я заручился согласием и одобрением уважаемого автора, за что искренне благодарю Глеба Борисовича. Что в итоге получилось, фанфик или же некая оригинальная альтернатива на альтернативу, судить вам, уважаемые читатели. Оглядываясь на содеянное, добавлю, что побудили меня к этому несколько причин. Во-первых, великие удовольствия и радость от появления варяга, победителя. Роман этот я прочел запоем несколько раз. Такого не было с Цусимой и Порт-Артура. Во-вторых, пришедшие вскоре понимание, что концовка книги серьезно смазана. Создалось впечатление, что автор торопился успеть сдать проду в срок. Так, увы, случается, если даты прописаны в договоре с издательством. Результат этой спешки был ощутим и в тексте второй книги цикла, с которой я ознакомился на ФАИ и самиздате. Увы, исторических неувязок и фактических ошибок в ней оказалось еще больше. Читателям, не болеющим русско-японской войной, не увлекающимся с юности историей флота, они не так и видны, но уровень книги для человека, находящегося в теме, резко и необратимо снижали. Равно как и декоративное использование автором реальных исторических персонажей, даже таких знаковых фигур, как, например, адмиралы Е. И. Алексеев и С. О. Макаров, царь Николай II, а меня никто и никуда не торопил. В-третьих, вместо страстно ожидаемого мною разгрома японского флота в Аль-Цусиме второй книги автор выписал некое огромное и труднопереваримое действо, заканчивающееся бледной, очковой победкой русской стороны. Честно говоря, я жестоко и горько обманулся в ожиданиях. Обидно было буквально до слез. И наконец, в-четвертых, вторая книга у уважаемого автора приходит в финале к дружескому замирению России с Японией. В итоге, в третьей книге, которая пишется Глебом Борисовичем, все окончится влезанием нашей страны в блок Антанты для войны с Германией за интересы Парижа и англосаксонских государств, а фактически, за интересы отца мировых войн, набиравшего силу золотого интернационала. И это, после жестокого опыта 20 века, когда именно ориентация политического и делового бомонда России эпохи Николая II на столь противоестественный союз привела к цепной реакции в виде более чем 50 миллионов смертей наших соотечественников. Последним толчком к началу этой работы стало мое посещение форума Цусима, где в кругу энтузиастов и подлинных знатоков истории нашего флота и той постылой войны шло деятельное обсуждение книги с первых дней работы автора над ней, где добавлялись в нее целые куски. Но, лишь до момента, когда Глеб Борисович от обсуждения отказался, просто перестав появляться на форуме, оказавшись среди близких по духу людей, я и решился на этот отчаянный шаг. В итоге, одной лишь второй книгой дело не закончилось. Пришлось переработать текст первый, серьезно дополнить его, исправить найденные исторические и технические неувязки. Два тома превратились в семь, а вместо предполагавшихся нескольких месяцев работа затянулась на 5 лет. И если бы не бескорыстная помощь коллег по интернет-форумам Цусима Крейсер, Самиздат, форум альтернативной истории и в вихре времен, этот коллективный труд никогда не был бы проделан. Александр Чернов. Введение. Варяг — русский бронепалубный крейсер первого ранга, построен в Филадельфии на верфи Крамп и сыновья, спущенный на воду 31 октября 1899 года, в феврале 1902, он вошел в состав Порт-Артурской эскадры Российского императорского флота на Тихом океане. Через год на мостик крейсера поднялся новый командир, капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев, с чьим именем неразрывно связан героический подвиг корабля. В декабре он получил приказ прибыть в порт Чемульпа, являющийся морскими воротами Сеула, столицы Кореи. Варягу и канонерке кореец предстояло нести там службу стационеров, кораблей военно-дипломатического присутствия. В ночь на 27 января 1904 года Япония без объявления войны напала на Россию и приступила к оккупации Кореи, еще накануне десантировав войска в Чемульпа. В этом формально нейтральном порту стояли стационеры Англии, Франции, Италии, США и России. Завершив высадку десанта, после полуночи японские корабли покинули рейд. Но на следующее утро контр-адмирал Уриусо Такичи, командовавший двумя броненосными, четырьмя бронепалубными крейсерами и 8 миноносцами, блокировал порт и направил Рудневу ультиматум. Известив о начале войны, он потребовал к полудню либо выхода из гавани варяга и корейца для боя, либо их капитуляции. В противном случае его корабли войдут в порт и расстреляют русских прямо на якорной стоянке. Руднев обратился к командирам иностранных стационеров за поддержкой. Они могли опротестовать действия японцев, как грубое нарушение международного права, и, по крайней мере, сопроводить варяга и корейца до нейтральных вод. Но, хотя и заявив Уриу формальный протест, они предпочли остаться сторонними наблюдателями. На военном совете русские офицеры единодушно решили не отдавать свои корабли в руки неприятеля, а приняв неравный бой, пробиваться в Порт-Артур. Жестокое сражение длилось чуть менее часа. В нем варяг был тяжело поврежден, прорыв стал невозможен. Продолжая отстреливаться от наседавшего противника, крейсер и канонерская лодка возвратились обратно на рейд Чемульпа. Там наши моряки взорвали корейца и открыли кингстоны на варяге. Экипажи были взяты на борт английского, французского и итальянского стационеров, избежав унижения плена, а тяжелораненые были размещены в госпитале под опекой Международного Красного Креста. Через год японцы подняли затопленный крейсер, который после ремонта получил название «Соя». Во время Первой мировой войны Россия выкупила его. Введенный в строй русского флота под своим историческим именем Октябрьскую революцию 1917 года варяг встретил в Англии на ремонте. Там он был захвачен британцами, продан на слом, но при буксировке разбился во время шторма на прибрежных скалах Шотландии. А в России более полувека даже не знали, где упокоился ее самый знаменитый крейсер. В чем же феномен того, что сегодня, спустя более чем столетие, отделяющие нас от печального финала того несчастливого для русских военного противостояния, все больше интереса вызывают его события, и в том числе одно из первых – бой варяга и корейца с вражеской эскадрой у Чемульпа. Может быть, это происходит потому, что в нашем обществе зарождается наконец осознание того факта, что именно шокирующий проигрыш русско-японской, такой совсем не великой по историческим меркам, войны и стал катализатором русской трагедии Хаховика. Но так ли уж фантастично жестокое поражение, нанесенное нашей громадной империи дерзкими японцами, если не забывать, что за спиной у них стояли две великие англосаксонские державы, для которых сдерживание Московии традиционно являлось, да и поныне является, одним из краеугольных камней их государственной политики. Только было ли все предопределено и безнадежно для России, для ее армии и флота? Как у вас там с мерзавцами? Бьют. По делам. Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли, зло называется злом? Даже там, в добром будущем вашем. В. Высоцкий. Пролог. Москва. Бар «Пивная кружка» 20 декабря 2012 года. В дальнем темном углу подмарафиченного до уровня постсовкового общепита полуподвала заняли столик двое, вернее, пятеро, если считать с кувшином пива и кружками, и 15, если добавить десяток раков, по терминологии бара, спецназ. Впрочем, раков, пожалуй, считать не стоило из-за катастрофического по скорости сокращения численности. Вадим, отвали. Да ладно тебе, Петрович, если уж нечего сказать, так просто признай это. Ты меня на пиво позвал или на 101-ю серию диспута, мог ли прорваться варяг или нет? На пиво. Вот и наливай. За мной не заржавеет, пожалуйста. Получите, распишитесь и подавитесь. Но все же, ведь без идеи ножи. Что молчим, язык проглотили под раковую шеечку. Петрович, более возрастной из разошедшихся не на шутку спорщиков, выстраданно вздохнул и демонстративно отряхнул рукав свитера от вцепившихся в его ворсинки хлебных крошек, после чего отхлебнул пол-литра Гиннесса одним могучим глоточком и, приканчивая очередного спецназовца тоном педагога, уставшего от непроходимой тупости ученика, нравоучительно изрек: «Технически не мог. Против эскадры адмирала Урю шансов на прорыв у Руднева – ноль. Проскользнуть ночью? Ага. Потому-то чемпу. Чемуль. Чемульповскому. Во, выговорил, блин, значит, пока трезвый, или чемульпинскому фарватеру, так Урю и стрелять не придется, только утречком выловить пару окоченевших уцелевших, и всего делов. Слушай, потерпи, не перебивай, умный, да, мог, не мог, Чадо, кстати, ушел накануне именно ночью, и, походу, без особых проблем, с нашей колокольни сейчас понять сложно, но днем мимо 6 крейсеров и нескольких миноносцев, шансов еще меньше. Да я тебе это уже 100 рассказывал и моделировали 20 всем форумам, и из Японии народ за Урю играл. И ни разу варяг даже до конца фарватера не дошел. А ты, осел упрямый, все твердишь, как попка. Шанс был, не было. Технически не было, Вадик, технически. Практически, был. Вадим, поперхнувшись пивом и чуть не расплескав при этом содержимое своей кружки, яростно закашлялся. Покраснев по ходу этого процесса почти до спецназовского оттенка, он, отдышавшись и переведя наконец дух, сделанным беспокойством в голосе осведомился: «Ты что, перед пивом чем потяжелее заправился, а ко мне заполировать приполз? Или, может, Петрович, ты на что посерьезнее перешел? Уколов ты боишься? Нюхнул, может, чего? А вгрызло? Да, а ты сам-то понял, что сейчас сказал, деятель? Как можно что-то сделать, если это технически нереализуемо? Бред. Хотя, знаешь, если ты такой упертый, шанс тебе может представиться, если сам перед этим не приставишься. Слушай, чучело, я с моделированием завязал. Хватило. И так чуть с работы не поперли. К тому же даже твой распрекрасный и навороченный комп, мать его интеловскую в многоядерную печень, реакции Урю на ситуацию, которая была в реале, не воспроизведет. Нереально. А кто тут говорит про моделирование? Давай-ка накатим еще по одной, и я тебе растолкую, как ты самолично, если уж такой храбрый, вполне реальному Урю задницу надрать сможешь, как в том стишке. Энто я тебе, голуба, говорю как краевед. Ну и кто из нас тут укурился, блин? Хорош ржать. Ладно, давай еще по пинте и от винта. Ну, скорее, 7 футов под килем, но насчет еще по пинте, это да. Несколько часов спустя. 9 километр Рублевского шоссе, 20-21 декабря 2012 года. Ну что, Владимир Александрович, настало время, запускаем. Профессор, а может, не стоит пока рисковать? Мы ведь ни в чем на 100% не уверены. Никак, собственно, установка работает, если она работает вообще. Не в том, как поведет себя реципиент, к которому мы подселим матрицу донора. не в том, что на самом деле происходит с сознанием донора, ни каково влияние всего этого на стабильность пространственно-временного континуума. Вообще ни черта не знаем. Может, это его просто убьет. И чего, интересно мне, вы собираетесь ждать, коллега, второго нежданного пришествия нашего злобного клиента? Мы в прошлом месяце и первое-то чудом пережили. Вы уже год имеете вроде бы работающую модель установки. Как убедиться в ее работоспособности без реального эксперимента над людьми? Собачек и коней вы уже год пытаетесь перенести, и что? Даже если сознание Буцефала, Джульбарса или вашего любимого коня князя Олега будет как-то изменено, это никак на историю не повлияет, в хрониках зафиксировано не будет. Кстати, пока никто из подопытных четвероногих не издох, о чем вы не хуже меня знаете. Нам нужен пример, который можно будет отследить по документальным источникам. То есть перенос человеческого сознания в прошлое, который немного, совсем чуть-чуть, повлияет на ход исторически зафиксированных событий. Это позволит определить, есть ли расхождения, вызванные подселением матрицы в прошлое, или нет. Если нет, придется каяться перед заказчиком, и, дай бог, пронесет. Хотя это вряд ли. А если есть, то... Да как вы не понимаете, если континуум будет изменен, то нас тут может просто не оказаться. Вообще, весь наш современный мир может оказаться несовместимым с теми событиями, которые натворит в прошлом сознание донора. Володечка, ну мы же и выбрали бесперспективный вариант именно из-за этого. Варяг, чего бы он ни вытворял на рейде Чемульпа, никак на ход не то что истории, даже на ход русско-японской войны повлиять не сможет. Он заперт эскадрой Рю намертво. Ему не прорваться. Хорошо, если мы хотя бы сможем обнаружить разницу в прокладках курса и описаниях боя между архивными документами снаружи и теми, что есть в этом экранированном от воздействия установки особняке, который вы так претенциозно назвали хроносифом. Ну, может, как максимум отклонений, не на рейде его утопит силами экипажа, а на выходе из порта снарядами Асамы. Даже при невероятном варианте, если и попадет варяг пару раз, его дубовые снаряды и японская броня – абсолютно безопасное для исторического континуума сочетание. Не переживайте вы так. А в остальном, ведь именно эти тонкости нам и надо проверить, не так ли? А как же донор? Если он, того, дело-то новое, что с ним-то будет? И с нами заодно, не хватится его. Не волнуйтесь. За нашу систему поддержания жизнедеятельности тела донора я вам ручаюсь. И если с возвратом все пройдет штатно, максимум, что молодому человеку будет угрожать, это приступ диареи. Однако не суть. Но, в конце-то концов, даже если что-то пойдет не так, мой сын не зря ведь полгода изображал фаната истории русско-японской войны, да изображался до того, что хоть его самого туда посылай, увлекся балбес. Ну ничего, блажь из головы выветрится, молодой еще. Зато экземпляр на моего живца попался вполне подходящий. Похрапывающий сейчас в нашем саркофаге Homo sapiens, если так можно говорить о всем заигравшемся индивидууме 32 лет, завсегдатой поры псевдоисторических форумов, досконально знающий историю русско-японской войны на море. Если установка все же сработает, как планировалось, остатков сознания Каперанга Руднева должно хватить для того, чтобы наш подопытный свободно ориентировался на варяге, а то... что гражданин Карпышев изо всех сил будет пытаться прорваться и по ходу дела японцам по репе настучать, это я вам гарантирую. Это его идея фикс, отягченная болезненным ущемлением его великоросского достоинства гнусными реалиями современности. И там этот неисправимый идеалист непременно возжелает послужить России матушке, что теоретически только усилит его прорывные потуги. Поэтому мы его и отобрали. И не только мы, как вам известно, но... На этом знании предмета и квасном патриотизме его положительные качества и заканчиваются. Работа, еле-еле платить за квартиру и пиво, здоровье среднее. Постоянной подруги и близких друзей нет, типичный лузер, пользуясь его языком. Так что, паче чаяния, если даже ваша программа возвращения не сработает, то его особо и искать никто не будет. С недельку. А будут, ну найдут внезапно съехавшего с катушек компьютерного маньяка. Не впервой. Однако вы жестоки, профессор. Не поясничайте, коллега. Вспомните, на кого работаем. Если мы через полгода не представим заказчику способ ретроспективной игры на бирже, то тогда найдут уже нас, друг мой. Но заниматься нами уже, скорее всего, будут не психиатры, а судмедэксперты. Кстати, если помните, идея так получить финансирование не моя. Кто ему пел про игру на бирже по заранее известным курсам? Тогда вас, мой дорогой, больше заботила не стабильность континуума, а возможность воплотить свое детище в металле и кремнии. Вот тогда и надо было рефлексировать, а теперь поздно. Тогда вам самому идея понравилась, кстати. А где еще было взять десяток миллионов долларов на разработку и постройку установки? Да чтоб и себя не забыть. И кто тогда знал, что всем известный олигарх Антонович, владелец заводов, пароходов, приисков, копий и футбольных клубов настолько недалеко ушел от своего бандитского прошлого? Все мы задним умом крепки. Ладно, давайте рискнем. Авось пронесет. Хотя, честно признаюсь, морды наших охранников на этой райской даче мне не внушают оптимизма. Я уже молчу об их начальничке, мистере Печеное Яблоко, как вы его назвали. Как взгляну на него, сразу себя представляю с утюгом на лице. Такое впечатление, что ему приказано нас убрать при любом результате эксперимента. Смотрит как на покойников, и в Москву последние 2 месяца только с их сопровождением отпускает. Для нашей безопасности, ага, все, коллега, вместе влипли, вместе и выбираться теперь. И проще всего это будет сделать при работающей установке. Такой вот бальзам на вашу больную совесть. Хватит тянуть волынку да диспуты устраивать. Слышите, уже полночь пропикала. Ну, с Богом. Что-то не замечал я за вами особой набожности. Но пусть так, с Богом, так с Богом. Поехали. Глава 1. Похмелье. Где? Когда? Без стакана не определить. Сколько раз я себе говорил в нуль не напиваться. Господи, хреново-то как. Но так вроде еще никогда не было. Если только в тот памятный раз на выпуске из морского корпуса. БР. Или из училища. Какого, блин, училища? ПТУ я вроде не кончал. Родной май, что ли, понизил с пьяну. Да еще морского. Так и до белочки допиться можно. Если еще не допился. Это что, меня так бултыхает? Или кровать, сучка. Качается, не сильно, но ритмично, не ед, только не протазик, качка бортовая, кто-то мимо проходит, какая, в жопу, качка, нет, так нажираться нельзя, годы уже не те, все же, разменяв тридцатник, пора немного притормозить, но и Вадим хорош тоже, гнида недодавленная, со своим, приходи, пивка попьем, угу, знает ведь, гаденыш, что когда мы с ним начинаем спорить об истории, то все кончается или скандалом, плавно переходящим в пьяную драку, или, в идеале, пьяным отрубом. Чем мы пивко у него запивали? Курвуазье. Еще что-то про эксперимент какой-то плел, кучу грина, какую-то установку, что в институте его отца слабали, перенос матриц в психов, или психов в матрицу. Нет, пора вам, Всеволод Федорович, в ваши 50 начинать вести себя как подоба, как я себя назвал, чего 50. Вадик, придушу, гада, ну нельзя же так мешать пиво с коньяком, чтобы... Стоп, где я? Почему окно круглое? Вадиков попик перестроил дачу, что ли? Реально перестроил, причем в стиле под старину с распальцовкой. Секретер, бра в стиле барокко, портреты. А во, а чего это он Николашку второго, то ли кровавого, то ли святого повесил на стенку-то? Никого посимпатичнее найти не смог. Да еще и Алиса при нем. Мышь белая. Ну и вкус учила, блин, странно, вроде раньше за этой семейкой профессорской ничего эдакого тупо монархического не замечалось, и что это за звяканье, какие еще пробили склянки, куда же меня занесло по пьяни-то, с койоти оглить телкой пару раз просыпался, было, но вот где я просыпаюсь, обычно помню всегда, в смысле, помнил, новая страница в биографии, не иначе, где мы, кто мы, я не знаю, и телки почему-то нет рядом. Такая кровать пропадает, обидно, так укушаться, и зря, да и спросить ни у кого, куда же меня занесло на этот раз, как башка болит аспирину бы. Так, восстановим события, где я вчера рухнул, дача или его дом, Вадима этого, трахнутого по кумполу кувшином со смесью пива с коньяком, вроде дача, какая, нахрен, каюта командира, чего командира, что за хрень лезет в голову, каюта, качка, корпус морской, склянки какие-то. Мы что, вчера еще с Вадиком и медицинским спиртом догонялись, из склянок. Не дай бог, если так, то тогда точно сейчас помру. Однако просто и по-быстрому отмучиться не удалось. Внезапно в голове раздался мелодичный перезвон, и хорошо поставленный, но насквозь компьютерный женский голос поведал тихо шуршащему шифером съезжающей крыши Петровичу следующее. «Карпышев Владимир Петрович, поздравляем, вы стали участником эксперимента по переносу психоматрицы в пространственно-временном континууме. 20 декабря 2012 года вы дали согласие на перенос матрицы вашего сознания в тело командира крейсера первого ранга Российского императорского флота «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева для проверки теории об упругости времени. Ваша стартовая пространственно-временная локация – внутренний рейв корейского порта Чимульпа, сегодня 26 января 1904 года. Местное время – 12 часов 0 минут». Канонерская лодка «Кореец» через 3 часа выйдет в Порт-Артур, но, как вы знаете, будет остановлена японской эскадрой под командованием контр-адмирала Уриусота Кичи и будет вынуждена вернуться обратно на рейд, где в качестве стационера находится ваш крейсер. Оговоренное вознаграждение за участие в эксперименте в сумме 50 тысяч евро будет вам выплачено по возвращению в наше время. В случае успешного прорыва «Варяга» из Чимульпа означенная сумма удваивается. В свою очередь, вы обязались в рамках попытки прорыва вашего крейсера и мореходной канонерской лодки «Кореец» из Чимульпа повести себя максимально не похоже на оригинального Всеволода Федоровича Руднева. Память и навыки вышеупомянутого Руднева теоретически должны были сохраниться на уровне подсознания и рефлексов и должны быть вам доступны. Проверка возможности субъекта с наложенной психоматрицей совершать действия, отличные от поведения исторической личности, является одной из главных целей эксперимента, наряду с проверкой возможности внесения незначительных изменений в исторический континуум. Для повторного прослушивания сообщения необходимо четко подумать F1, help. Желаем удачи, мама, суки с ублюдочным майкрософтовским чувством юмора. Доберусь, убью заодно только F1, help. Тут мысли Карпышева были прерваны до боли знакомым перезвоном, после которого в голове опять зазвучало. Карпышев Владимир Петрович, поздравляем, вы стали участником эксперимента по переносу. Ё-моё, подсказка-то работает. Глава 2. Пожар в публичном доме. Рейв Чимульпа, Корея, 26 января 1904 года, 12 часов 35 минут. Ну хоть по поводу памяти Каперанга Руднева не кинули, гады. Действительно работает, интересно, но, черт возьми, как, что же это за супермоделирование-то такое, с достоверными даже на ощупь интерьерами, натуральнейшей головной болью и мерзким похмельным вкусом кошачьего дерьма во рту, неужели и вправду, да ну, чушняк какой-то, проще считать, что какое-то моделирование в виртуальной реальности, а то точно можно с катушек съехать, но каковы сволочи в этом НИИ химических удобрений и едохимикатов? Так же только матросов на британский флот вербовали в веке, этак, 17-м. Проснулся с бодунища, и, на тебе, 1904 год. Но им-то хоть опохмелиться давали в старые добрые времена. Хотя, командир я, или где? Сейчас проверим, чего тут мне эти козлища намоделировали. Так, как бишь, его, вестового-то моего. А, ну да, Тихон, долго ждать не пришлось, тут как тут нарисовался. На щеке отпечаток грубой ткани форминки. Видать, в кресле дрых, пока господин Каперанг в адмиральский час почивает. Чего изволите, ваше высокоблагородие? Пиво, будь добр, друг любезный. Вестовой выпучил осоловелые глаза. Какое пиво, ваш высбродь? Зачастил Чибисов. Уж недели две, как кончимшись, из Артура-то мы когда вышли. Твою мать, действительно, какое пиво в Корее. Но как же колбасит, батюшки Светы. Что встал столбом, хоть чаю тащи, ирод, или смерти моей захотел, сей секунд, ваше высокоблагородие, так, эта проблема решается, кстати, реакции вестового достоверные, пиво в Корее если и есть, то местная кислятина с коротким сроком жизни, на крейсер ее никто не потащит, тем более для господ офицеров, да, хоть и гады по жизни эти яйцеголовые, но, похоже, хорошая матмодель у них получилась, детализированная. Что на взгляд, что на ощупь, высший класс. Ну и ладно, типа, я поверил, что за бортом 1904. По морде Вадик все одно в нашем 2012 получит. И крепко. Заодно только отсутствие нормального пива удавлю козла. Тыкс. Полтос евриков, говорите. Интересно, интересно. В случае успешного прорыва, сотка. А как быть с этим самым прорывом? Что я помню из того, что тут случится, без перечитывания шпаргалок? Под вечер кореец приползет обратно на рейв с радостным известием о том, что японские крейсера и миноносцы преградили ему выход в море, а миноносцы даже пускали по нему мины. На что его артиллеристы без приказа с мостика ответили несколькими выстрелами из мелкокалиберных орудий. К полуночи самурай под прикрытием трех крейсеров и четверки миноносцев скинут десант, 1003 штыков, так что если что-то надо с берега, то лучше об этом позаботиться нынче же. А завтра с утреца получаем ультиматум, и понеслось. Чем могу им на это возразить? Варианты, навскидку. Может остановить пока корейца. Поднять на варяги пары и сразу идти вместе с ним. Через час снимемся с якорей. Ага, Аурио уже идет островами. Все равно не разменемся. Значит, бой. Итог понятен. Прорыва нет. Или при себе пока оставить Беляева. А смысл? И как мне тогда, без сегодняшних минных атак японцев на его канонерку, господ офицеров и посланника Павлова убеждать, что завтра у нас обязательно война? Еще решат, не дай бог, что командир перекушал чего до белочки или просто сбрендил со страху. Может наоборот, постараться избавиться от старика, приказать Беляеву ближе к вечеру тихой сапой проползти мелководьями по южному фарватеру. Допустим. И что будет? Даже в сумерках незамеченным он вряд ли прошмыгнет. Хоть у Рю и есть приказ того постараться не начинать боевых действий до завтрашнего утра, тут что угодно может случиться. Он его не выпустит по-любому. Конечно, до Артура старик к ночной атаке их дестроеров на эскадру Старка никак не успевает, но вот в Чифу с телеграммой. А значит, будет открыт огонь. И в Чимульпа он, конечно, будет слышен. Что я предприму в этом случае, японец не знает, следовательно, будет рассчитывать на худшие. И в результате вместо ужина вопреца Асама на рейд так и слон в посудную лавку меня топтать. Прорыв, Аллис, Еврики, капут. Это не годится. Конечно, ночью в темноте кореец с его осадкой ускользнуть сможет. А мы с ним вдвоем. Нет, это авантюра чистая. Все равно, что на зеро поставить. Слишком уж велика вероятность для варяга вылезти на камни. Опять с прорывом не камильфос. Какие еще есть варианты? Часа через четыре, после минимальной подготовки, пойти с Беляевым на пару, наплевав на приказ Алексеева не мешать японской высадке, топить их пароходы с десантом на подходе к рейду, отстреливаясь от крейсеров с надеждой в сумерках оторваться. А как не выйдет с наглой рожей? А и стопудово не выйдет, раскатают. Слишком уж их много на нас двоих. Ну, хоть протаранить напоследок самого жирного супостата. Типа, подвиг. Только вот мне это, монопенесуально. Все равно, хоть Асама и в минусе, варяг тоже на дне. По финансам, тош на тош. Или все-таки та задумка про корейца, что форумными корифеями и подпевалой их Вадиком была дружно тапками забросана. А почему нет, собственно говоря? Ха, а ведь забавно, елы-палы, если выгорит. Значит пора расчехлить главное оружие 21 века, черный пиар и информационные войны. Или попросту, включать дурака. Хотя это еще старик Сунь Цзы писал. Обмануть, значит победить. Будем надеяться, что Урио его не читал, а если и читал, то не обращал должного внимания на этот конкретный момент. Тут-то пока рыцарство в ходу, хоть и не у всех. Что мы имеем? Пива нет, вестовой расторопный, крейсер, как подсказывает память Руднева, сейчас в состоянии так себе. Но, кстати, и не такая уж развалина, как представлялось из будущего. Машины перебрали с перезаливкой новым металлом всех опорных подшипников 5 месяцев назад. Днище чистое, доковались в августе. Полный тоннаж на сегодня – 7400. Если тонн на 200-300 успеть разгрузиться, то 22 узла на пару-тройку часов дадим, лишь бы котельные трубки рвать не начало на 17,5 атмосферах, а 20 узлов на 14 по манометру, хоть на весь день. И уж никак не те предельные 12, о которых писали некоторые горячие головы. Но, что обидно, никто же из них не поверит. Впрочем, сначала надо прорваться, а не сесть средь бела дня на мель под расстрел всей японской своры, как это уже разок было. К слову, про свору. Эскадра противника. Ну, об этих ребятах я как бы поболее Руднева знаю, что, в общем, и неудивительно. Первым у нас в очереди на раздачу броненосный крейсер Асама. Предтеча линейных крейсеров, Фактически никакой не крейсер, а броненосец второго класса, или третьего, если во второй занести отечественные пересветы. Пока эта грозная боевая машина стоит как кость в горле поперек выхода, о прорыве можно и не мечтать, потому как превосходит она варяга втрое по весу бортового залпа и в пятеро по весу брони. Приплюсовав лучшую выучку комендоров и шимозные фугасы, получаем, что прямое противостояние с Асамой, либо повторение печального финала из нашей истории, либо, если после первых серьезных повреждений попробуем переть дальше, все будет еще более грустно. Поэтому против этого чудища применим домашнюю заготовку из 21 века. Правила корейского буравчика, так сказать. Далее, предположим, что получилось. И к вящему изумлению всей собравшейся публики, хоть здесь, на мостиках и мачтовых марсах стационеров, хоть там, у этих уродов в лаборатории за компами, если они каким-то образом ситуацию отслеживают, а саму мы с Беляевым грохнули. И тут же нас встречает кодла крейсеров более мелкого пошиба, у которых и дым пожиже, и трубы пониже, как говорится. Варяг индивидуально сильнее каждого, но с ними предстоит драться по-честному и без фокусов. Самурай не тот народ, чтобы запаниковать при виде гибели самого сильного их корабля. Скорее наоборот, могут очертя голову ринуться мстить. Поэтому к началу драчки с ними надо успеть разогнаться. Преимущество в ходе, вот мой главный козырь. Неторопливый дедушка-кореец к этому моменту по-любому уже вне игры. Нанева и Токачиха, однотипная пара эльсвикских крейсеров не первой свежести. По скорости, бронированию и мореходности варягу они не ровня. Но после перевооружения на новые 6-дюймовки Армстронга, таковых у них по 5 стволов на борт, 10 против 6. Неприятно. Оставшиеся 3 крейсера, разнотипный сброд. Новейшая гора Нитока в своем первом боевом походе с еще сырыми непритертыми механизмами и такой же командой. Еле ползающий на японском мусорном угле старенький чадо, кстати, с бронепоясом пароход, хоть и узким, и из сталежелезной брони, но все же. Да еще от рождения страдающий хроническими проблемами с машинами Акаси. По вооружению все они слабее даже эльсвикских близнецов. Но вместе их 5. На раз-два не проведешь, да мимо с гиком не проедешь. И задачка. Всего-то, вырваться из Чимульпа любыми средствами, действуя иначе, чем Руднев в реале. Иначе, чем он. Вот уж это-то без проблем, господа. Чтоб лбом об стенку да с разбегу, не мой стиль. Да, красиво, с максимумом героизма, но, не буду. А что буду, собственно, и что для этого у нас есть? Посчитаем, состоятельные кроты. Для начала, имеем фору по сравнению с реалом в сутки, для подготовки к бою вместо драяния медяшек, и довольно приличное знание как противника, так и хода войны в целом. Мало, не мало, а просто ничего. Тем паче, с такой похмелюги. За сутки крейсер в 7 с лишним тысяч тонн в идеальное состояние не привести, комендоров стрелять не научить. Анрыл. И что? Слив засчитан. Нет, кое-что сделать попытаться можно, конечно, главное ведь в нашем деле не пушки, а мозги. Господи, лучше бы не вспоминал. А ведь говорил же кто-то, что кость болеть не может. Слава богу, заварен чайк-то хорошо. Отпускает вроде и без аспирина. Тихон. Господ старшего офицера и старшего артиллериста ко мне. Немедленно. Или кого минут через 20, пусть готовится подробно рассказывать, что за хе, чепуха у нас с машинами происходит. Может, с собой возили, мыло с песком захватить, драить буду. Да, еще передай вахтенному офицеру, чтобы послали вельбот на пароход Сунгари, как тот станет на якорь, пусть попросит капитана ко мне через час. И пусть оповестит всех господ офицеров о военном совете в 18 часов. Все же с несвойственными времени выражениями надо как-то завязывать. И откуда мне с просонок знать, что Сунгари сейчас входит в порт? Свои же офицеры повяжут, доктору сдадут, и плакали денежки. Игра-то, похоже, без сейвов. Обидно будет. Так, программа минимум. Противоторпедные сети превратить в противоснарядные. Как? Сложить вдвое по ширине и обеспечить отвод от борта их выстрелов, шестов, на которые они подвязываются, не на полный размах, а примерно на его половину. Тогда от ватерлинии и на высоту около 3 метров борт будет прикрыт импровизированным сетевым улавливателем для японских фугасных снарядов. И коек туда еще напихать. Конечно, осколки в нас прилетят, но это уже не 2-3-метровые рваные пробоины.